и какие есть вопросы по прошлому материалу или по прошлым главам, которые мы проходили. Но можно и не по главам, если это касается пройденного материала. Потому что если не по вопросам пройденного, то вполне возможно, мы будем в дальнейшее время встречаться с ним, рассматривая Писание. И потом мы просто будем повторяться. Хотя говорят, повторение – мать учения, да? Вообще, конечно, гораздо лучше каяться в церкви. Потому что немаловажно, что все люди видят тогда, что ты уже раскаянный человек. Вы хорошо понимаете, что в нашем вот обществе, да, наверное, и во всяком, обычно с большей открытостью принимаются люди, которые мы уже знаем, что они принадлежат нам. Вы меня поняли, о чем я говорю? Мы хорошо понимаем, есть такое явление, когда очень часто люди неверующие часто пользуются простотой христиан. У них то деньги спрашивают, ты еще что-то им надо, то они там погорели, то их попалили, то они кого-нибудь спалили. И все приходят, просят деньги. И потом неоднократно бывало так, что с простоты наши верующие брали и давали. А после оказывалось, что это совсем было не в пользу. О чем я немножко в прошлый раз говорил, если вы помните. Мы, как правило, во всех отношениях должны поступать по-христиански. Пожалуйста, садись, я просто более... Еще один. Но тогда я на это отвечу, на следующий задашь. А пока садись. Почему? Во-первых, конечно, Священное Писание говорит, что в добродетели будьте рассудительны. Хотя иногда жадные люди, вот этот текст Писания, используют для того, чтобы не дать в силу того, что, мол, надо быть рассудительным. То я не хочу, чтобы мы прикрывали свое нежелание кому-то дать что-то. Чтобы только вот этот мотив не руководил нашими действиями. А вообще, в силу того, что сегодня очень много обмана, и очень много людей пользуются простотой доверчивых христиан, они просто их обманывают. И мы должны делать, поступать по-христиански не для того, чтобы в некоторой мере, но поддержать свой авторитет. Хотя и это надо. Потому что если христианин кто-то где-то допускает оплошность, то хотим мы или не хотим, какое-то пятно ложится на всех. Вот почему она говорит, да все не такие. Потому что есть некоторые, через которых люди думают, что все они такие. Но на самом деле же это не так. И возьмите вы любое общество, по одному человеку нельзя судить о всей массе. Потому что это, в этой массе могут быть самые различные люди, и, наверное, по своему духовному возрасту, по духовному потенциалу, могут быть стоящие или ниже всех остальных, или выше всех остальных. Поэтому, если нас кто-то подошел, притворился обиженным, или притворился, что его где-то обокрали или избили, и он обманул нас, то вы никогда авторитета не завоюете, если сделаете так, как надо. Наоборот, раскусите его и не попадете на его уловку. Хотя есть некоторые такие общие правила или некоторые границы, которые мы должны выдержать при любой обстановке. Я вас не запутал такими словами. Должны принять с любовью, а объяснить. Вы знаете, что в общей массе сегодня верующих людей, может, сегодня не так, но вообще считают вообще людьми недалекими. Это и вообще их и обмануть можно, и посмеяться с них можно, и вообще это старомодные люди, и среди них нет никого разумного, но так, наверное, вырисовалось для кого-то, кому-то это выгодно. Но в самом деле это даже не так. И когда в свое время... А я о чем говорю? Что вот то доброе, сложившееся мнение о христианах во всех отношениях, неразумно кто-то может подорвать и поставить крест на всем том добром, что есть на самом деле. Хотя, допустим, люди внимательные, они никогда так не думали. И одна из наших сестер однажды свидетельствовала, что когда были застойные времена, и все время пытались верующих перевоспитывать, то вызывали, собирали где-то в горисполком, вызывали с Москвы лектора и читали лекции, для того, чтобы люди образованные могли перевоспитать их. Но некоторые из них были очень откровенны, и когда они узнавали, кому их привезли читать лекции, то астроном сказал так: если бы я знал, что вы меня привезли читать лекции верующим людям, я бы никогда, говорит, не поехал. И добавил: я, говорит, рассматриваю творение, которое Бог сотворил, а не знаю своего Творца, что я им могу рассказать. Когда дело касалось философа, то он предупредил сразу: вы не задавайте вопросов, потому что я как философ, как доктор каких-то философских наук, я обязан в силу моего положения оказаться на высоте. Поэтому я оправдывался правдами и неправдами. А тем, кто вызвал, сказал: для чего вы меня призвали читать им лекции? А каждый из них имеет ученую степень в своем роде, потому что не мне им читать эти лекции. Ну, вы поняли, о чем я веду речь? Каждый из них, даже самый простой человек, имеет в своем роде степень. Поэтому мне очень трудно им, убежденным верующим, которые знают Евангелие, переубедить их. И Библия прямо говорит: кого можно переубедить? Того, кто не утвержден. Кто знает о Боге понаслышке. Кто пользуется верой чьей, он ему верит, доверяет, видит в его жизни что-то, но в своей жизни ничего не видел. И вот таких людей можно поколебать. Но кто сам однажды молился и вне всякого сомнения получал помощь от Бога, того вы никогда не поколеблете. Во всяком случае, если у него не хватит мужества открыто отстаивать, то внутри он все равно останется христианином. И в определенный момент этот человек станет на своей твердой позиции, где он стоял раньше. Здесь у нас... Вы, наверное, знаете брата Гену Зенцевича, да? У него отец был отступником долгое время. И довольно, глубоко. В основном пьянство у него было. Он был неплохой специалист, так сказать, у своей мастерской, там где-то в колхозе. И однажды, когда об этом узнали где-то в райкоме, ну, и подошли к нему так хитро и аккуратно, что, мол, ты хороший специалист, он в самом деле верующие люди, как правило, они бывают люди с головами, имеющими руки те, что надо. Если они во время своего пребывания в вере, они работали, то они, как правило, это люди, которых не подкопаешься. Они знают свою работу и делают так, как положено. И он, хотя он немножко где-то пошатнулся, но что-то у него сохранилось. И вы, значит, решили подойти к нему, чтобы он рассказал для газеты свой пройденный путь, что он когда-то был христианином, потом написать, что он заблуждался и так далее, но потому что мы тебя готовим, так сказать, на доску почета твой портрет повесить. И у тебя должно быть вся твоя анкетные данные твои, вся твоя прошлая жизнь, но соответствует тому человеку, советскому гражданину, которого имеет полное право висеть на доске почета. Но я так сегодня выражаюсь. И когда он узнал, что от него требуется оклеветать то его прошлое, он сказал: да, говорит, я сегодня пьянствую, я отступил. Но эти люди правы, а не я, а я просто не устоял. И поэтому я ни в коем случае то, что вы хотите, не напишу. Он говорит: ну, мы у тебя тогда ошиблись. Не висит тебе на доске почета, не буду тебе это писать в газетах. Значит, для людей это было очень важно, где-то у себя, у печати, чтобы было о них. Значит, для человека это много что значит. А то моя фамилия в газете, это же ого, что значило в то время. И вот в силу этого, где-то, наверное, после 20 лет отступления, все-таки Бог дал ему покаяние. И он после, через неделю, где-то пришел в молитвенный дом и сказал, что вот, братья и сестры, за эти последние 20, или, наверное, еще больше лет, я, говорит, после покаяния, первый день спал спокойно. Вот все эти дни, когда я был в отступлении, я ложился спать и думал: а что будет, если я не проснусь, где будет моя душа? И это было каждый день. А вот после того, как я покаялся, я вот первый раз за все последующие годы спал спокойно. Знаете, что бы там ни случилось со мною, и тут оправдываются слова Давида, который сказал: ложусь, сплю и встаю, ибо ты един, даешь жить мне в безопасности. Это где-то 3-й псалом или 4-й, я не помню точно уже, за каким текстом это написано. Поэтому, конечно, я обращаюсь к этому самому вопросу. Очень важно, чтобы все знали, что это уже христианин. Хотя сегодня есть еще и подделки много, не все настолько искренне, но тем не менее. И второй важный элемент, почему сегодня требуется такое открытое публичное покаяние. Людям очень часто трудно переступить через собственную гордость, переступить через ложный стыд. И не готовы каяться где два и три. Вместе с ними готовы каяться каждый день целый месяц. Но один раз в собрании перед всеми, им это очень трудно сделать. А Библия говорит прямо, кто постыдится меня и слов моих, в уродящем, прелюбодейным и грешным, то что будет? Того и я постыжусь пред Отцом моим небесным. Поэтому вот это нежелание выходить на публику, оно, как правило, имеет те корни, которые надо выкорчевывать. Но если сегодня я и вы искренне, если у вас одно желание, вы хотите служить Богу, хотите иметь вечность, а для этого надо каяться. Какая разница, сколько человек перед какой публикой кается? И вот если в этом нет желания, значит, есть нечто сдерживающее, что человеку трудно переступить. Если он не сумеет переступить эту границу, этот рубеж, то впоследствии в жизни на этой почве дьявол будет очень много делать для его души вреда. И третья причина. Все-таки молитва за кающего грешника, молитва десяти или молитва тысячи десяти, но какая она будет сильнее? Конечно, дам где тысячу десять. Но я как пример привел, немножко вот показал разницу. Пусть там разные люди. Пусть за многих нужно сам каяться и молиться. Но тем не менее, это церковь же. Это то общество, которое будет молиться. Поэтому, учитывая вот эти все факторы, очень важно, чтобы это покаяние совершалось именно перед всеми. Это означает одно. Переступить через свою гордость. Это первое. Не побояться насмешек, если даже кто-то и примет это не совсем серьезно. Это означает одно. Вы помните, мы когда рассуждали, мы напоминали одну истину. Кто может идти за Иисусом Христом? Вы помните эти три этапа? Отвергни себя, это первое. Вы думаете, почему вам долгое время, любому из вас, и мне в том числе, было трудно встать и покаяться, хотя сердце звало «вставай». Очень трудно было отвергнуть себя. Мы все время хотели, будучи грешниками, тем не менее сохранять кое-какой авторитет. Вот у нас такая натура. Мы с одной стороны понимаем, что мы не то, что надо, а с другой стороны хотим параллельно, чтобы все-таки нас уважали, тем не менее. И мало кто не обращает внимания на то, как на него посмотрят, если он будет исполнять Слово Господне. Подумайте, сегодня вся молодежь, которая ведет, ну, мягко говоря, не то, что надо образ жизни, они не понимают, что делают. Мы сейчас говорим, вы не учите, мы не знали, они не знают. Они больше вас знают. Но они просто не хотят, чтобы сидящие рядом с ним молодые люди сказали, ну, уже о святым заделался. Это настолько сильно сдерживает, что они стараются подражать тем, которые не святые, не грешные, а врат, не белое, не черное, что-то серенькое. И одним хорошо, и другим хорошо, и с теми приятно, и с теми приятно. И здесь стоит одна причина. Может быть, какая-то часть, и не понимают этого. Особенно, если не научили так, как надо. Не показали им на настоящее Евангелие. Но в большинстве своем, те, которые, ну, допустим, ну, наших порядков, допустим, не знает новая жизнь, церковь. Хотя это выходцы из нашей церкви, я их не возьму, пример. Но новое поколение. Там их учили совсем по-другому. Но еще не совсем. Там много что не так. Но те, которые вышли из нашей церкви, я ни за что не поверю, что они не знают, как это надо. Они просто не захотели знать. Или не захотели подчиниться. Или еще что-то не хотели делать. Но сказать, что не знали, вы знаете что? Я твердо стою на своих позициях, дело не в том, что не знали, а не хотели. Они хотели потому, что настоящий Евангелие призывает: отвергни себя. И тогда возьми свой крест и после иди за мною. И не отвергнувши себя, не возьмешь крест. А не взявши крест, нельзя идти за Господом. Это такие вот неотъемлемые познания Евангелия, без которых мы просто-напросто не сможем правильно понимать вещи. И думаю, что сегодня вот это «отвергни себя» – это насущная проблема для каждого. Начиная с того, кто только вчера покаялся, и кончая тем, кто 40 лет уже ходит в собрание. Вот это «отвергни себя» – оно стоит на первом плане. Только вы меня не поймите неправильно в отношении нашего служения. Уже в отношении служения надо быть очень аккуратным и в учении, и в поведении. Потому что если мы не будем жить так, как написано, то мы никого не сможем учить. Нас просто-напросто не будут принимать, если мы даже будем говорить то, что написано и как надо. Так не должно быть. Но тот фактор нашего поведения, он обычно влияет на силу нашего слова. Поэтому во всех остальных вопросах, что касается нашей личности, просто как личности, не как личность, служащей Богу, тут стоит один вопрос. Мне и вам должно быть без разницы, что нас будут думать люди, если мы хотим быть свободными от греха. Пусть они хотят, что хотят, то и думают. Пусть они говорят то, что им взбредет в голову. Мы не можем запретить людям говорить, что им хочется. Это их право, и Бог никогда не запрещал. Но если мы знаем, что по Евангелию должно поступать вот так, то в таком случае отвергни себя и делай все, как написано. Иначе просто-напросто не добьешь того христианского успеха и духовного роста, который хочешь увидеть в своей жизни. Поэтому, читая в счету, все-таки надо каяться. Хотя, допустим, я лично сам каялся на молодежном служении. Мне не пришлось каяться в церкви. Но, тем не менее, гораздо лучше, когда то совершается в церкви публично здесь, при всех. Следующий вопрос. Мы нашли минимум ограды, только требу преломления, водное крещение, бракосочетание. Ну, на меня сразу это, какой же там граф туда-сюда? Я говорю, да, я понимаю, что это с верой, значит, не знаю, что это вино, это не Бог. Ну, вот это самое. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Ну, это просто уже... Но вера, действующая любовью. Если ты веру, потому что Иисус, ну, Господь Бог, Он видит наши сердца. И вот когда мы участвуем в хлебопреломлении, в этом водном крещении, Он видит, с каким сердцем. Правильно? Это обряд, да. Но обряд, мы подходим как-то... Как к традиции, не давая отчета, что мы делаем. Правильно. Видите, что... как правило, я даже начну не с обрядов, а вообще с действий евангельских, которые Господь советует нам совершать, допустим, при разных вопросах нашей церковной жизни. Допустим, рукоположение или исцеление больных для созидания нашей веры. В этом акте исцеления, как правило, присутствует видимая часть, основанная на Слове Божьем, которое совершаем мы видимо. И всегда есть следующая невидимая часть, гораздо более важная, но которая, как правило, начинается с наших физических действий. Допустим, крещение Духом Святым может совершаться и без возложения рук. Ну, а вот пришли апостолы, возложили на них руки, помните? Помолились они, и они приняли Духа Святого. Или заболел Езекия смертельно. Вы помните это событие? Сначала им было возвещено, что он умрет и не выздоровеет. Когда он стал плакать, Бог свое решение повернул в сторону, проявил к нему милость и сказал: приложите пласт смок на рыбу, и Езекия выздоровеет. Здесь была физическая сторона явления. Для того, чтобы у него вера, что я исполняю Слово Божие. Видимое. Ведь практически все то, что делается с нами, оно проходит через наш разум. Через наше существо. И вы помните, Иисус так делал. Говорит, плюнул, помните? Сделал брение, помазал глаза, и открылись глаза. Если бы дело было только в том, что он сделал, помазал, сделал, плюнул, то мы вообще плевали бы, там мазали бы, да сегодня у нас слепых не было бы. Но оно не работает так. Вы понимаете, оно не работает, потому что это дело не веры, а просто подражание. Или глухонемому подошел к глухому, два пальца в уши вложил, сказал, Ефафа, отвержись. Но что за проблема? Выучить одно слово Ефафа, нет проблем. Вложить пальцы в уши, тоже нет проблем. Но все это дело в вере. И эта вера начинает созидаться чего-то чисто физического. Но потом есть невидимая грань, когда Бог сумеет через это зацепиться за наше сердце, и тогда развивается более могущественное, сильное, но скрытое действие благодати Божией. Так и здесь. Так и здесь. Христос брал примеры конкретные. И вот то, что мы называем обрядами, по сути, это называется заповедями. Заповедь новую даю вам, помните? Или заповедь хлебопреломления мы называем. Люди называют обряд, а для нас заповедь. И она имеет видимую часть. И Христос сам себя называл, я есть хлеб жизни, правда? И фарисеи его не понимали. Он говорил, если не будете есть плоти мои или тело мое, пить крови мои, не будете иметь себе жизни. Они говорят, что она говорит? Это уже слова ненормального человека. Но Иисус проводил параллель между собой и хлебом. И он говорил так, как человек, не укушающий хлеба, или еще лучше сказать, более точнее, пищи физической, не может жить, так не будет жить вечно тот, кто не примет веру, как хлеб, мою голгофскую жертву. Или вот это явление, что я своим телом грехи вознесу на голгофский крест. Это будет для них как хлеб. Он проводит параллель. И вино, как кровь. И помните, Христос сказал, хлеб – это что? Тело мое за вас ломимое. Но Иисуса Христа на голову не ломали так, как мы понимаем, правда? А били. Разрывали его плоть. И он назвал языком символическим, как все равно хлеб ломали. И пролил кровь свою. Вот вино, это кровь виноградных гроздов и так далее, она напоминает будет вам о крови моей. Потому что самое главное, это что было? Хлеб и вода или вино в то время. Виноградный сок, которым пользовались. Это довольно распространенно. Иисус брал вот эту параллель и пытался людям что-то сказать. Они же понимали его только поверхностно снаружи. А снаружи-то в самом деле звучало неудобно, разумеется. Ну как он может дать нам здесь свое тело или свою плоть? Что вы его слушаете? Что вы не видите, что лишь бы что говорит? И поэтому, когда мы еще не совершаем хлебопреломление, есть одно такое явление, довольно распространенное. Говорят, что хлеб – это тело, становится телом, вино – это кровь. Оно никогда не становится телом, не становится кровью. Но когда мы вкушаем его, вот тут происходит таинство, то мы становимся причастниками уже не хлеба, а тела ломимого. И не вина, а крови его. Не верите? Ну, посмотрите следующий раз на хлебопреломление. Что вам подают? Кусочек мяса? И кровь налита, и все-таки это хлеб. Но святыня, через которую мы стали причастниками тела и крови. Вы поняли, о чем я веду речь? И Павел прямо говорит, причащаемся от хлеба и вина. А становимся причастниками чего? Тела и крови. И вот это тело и крови происходит на невидимом уровне. На духовном уровне, но не на физическом. На физическом уровне хлеб остается хлебом, а вино остается вином. Я еще раз повторяю. На физическом уровне хлеб остается хлебом, а вино остается вином. Но на духовном уровне, когда мы принимаем его, то мы становимся причастниками не хлеба и вина, а тела Господня и крови пролитой. А потом вот эти обряды на Священном Писании. Тогда будет духовный уровень. Тогда будет работа Духа Святого. Поэтому в наших деноминациях, христианских, которые придерживаются Слова Господня, не тех, как мы называем, обрядов, которые отсутствовали бы в Священном Писании. Потому что это будет только обрядом и всего лишь. Оно не будет иметь духовного продолжения. А если нет духовного продолжения, какой смысл заниматься тем, что не приносит никакой пользы? Поэтому мы идем по тому, что написано. Написано – делаем. Не написано – не делаем. Потому что Библия прямо говорит, что тщетно, то есть напрасно, чтут меня, уча учением и заповедям каким? Человеческим. Как отличить, где человеческое, а где Божие? Вот вам, пожалуйста, образец. Вот вам образец. Если об этом написано, значит, делаем. Не написано человеческое. Потому что мы уже говорили, что в Евангелии и в Библии, хотя Евангелие – это часть Библии, но мы привыкли говорить так, Библия – это Ветхий Завет, а Евангелие – это Новый Завет, хотя в Библию уходит и Ветхий, и Новый Завет. Это две части одного и того же учения. И в ней дана всякая полнота. Отсюда нельзя ничего убавить, и сюда нельзя ничего добавить, иначе она потеряет всякий смысл. Мы запутаемся и не будем знать, где истина, а где обман. Потому Бог не мог дать нам такое Евангелие, на котором нельзя было бы обосноваться и держать его как образец.